потеряв за два дня сражения порядка 20% своих кораблей. Около 8 тысяч солдат и 1500 боевых дронов. Маргалис полностью овладел вражеским блокпостом и окружающим его пространством. Земная межзвездная станция «Звездный ветер». 6 дней спустя после вторжения на Марш, захватив 3 блокпоста, Ассориан Туманов собрал всех командиров ударных групп и их начальников штабов на очередной брифинг для определения дальнейших действий. Уже в первые минуты брифинга он понял, что возникли незапланированные проблемы. Флинг, Баринг и Маргалис были явно недовольны ходом операции. В течение следующего получаса Туманов выслушал целую кучу всевозможных претензий и упреков в свой адрес от пиратов. Ситуация с каждой минутой накалялась, и вот готова была выйти из-под контроля. «Адмирал, я больше не собираюсь гробить свои эскадры и людей ради каких-то призрачных целей. Я уже потерял почти четверть своих кораблей, пытаясь захватить этот богом проклятый блокпост. Мы еще даже не сражались с основными силами противника. Если мы даже и сумеем захватить эту проклятую систему, то к этому моменту от всех наших эскадр останется одно воспоминание. К чему нам победа такой ценой?» Баринг возмущенно уставился на Туманова. «Понятно, кто еще так думает. С Андрианом полностью согласен, адмирал». Флинг нервно бросил окурок сигареты в утилизатор. «Если я потеряю все свои эскадры здесь, с чем я тогда вернусь домой? Эти корабли составляют практически половину всего флота на Риттере. Чем нам потом прикажете его защищать, камнями и палками? Ты что скажешь, Хуан?» Туманов искоса посмотрел на Маргалиса, который смотрел куда угодно, только не на него. «Тоже и думаю», — буркнул тот. «Дальнейшие попытки захватить эту систему — гиблое дело, Георгий Николаевич. Мы попросту угробим здесь весь флот. Мне с самого начала было непонятно, какого лешего нас принесла сюда нелегкая. Видимо, у нас еще мало опыта по захвату укрепленных планет. Среди экипажей кораблей началось опасное брожение, еще немного и можно ожидать мятеж. Только за эти 6 дней я потерял более 16 тысяч убитыми и почти столько же раненых. Из 10 корпусов мобильной пехоты боеспособными осталось только 6, и то потому, что они практически не участвовали в сражении». «Хорошо, я вас выслушал», — Туманов презрительно усмехнулся. «Теперь, господа, прошу выслушать меня. За эти несколько месяцев с начала нападения имперский флот, вдумайтесь, уже захватил 3 наших системы, на которых проживало почти 8 миллиардов человек. Каждая из них была защищена в 10 раз лучше, чем ваши. Но при всем этом, они пали и миллиарды людей погибли». Показав рукой на изображение планеты на экране, он холодно процедил: «Из 1000 эскадр фаррахийского флота, обрушившегося на наши миры, почти 300 принадлежат ассорианам». Туманов, сделав паузу, обвел взглядом лица присутствующих. «Поэтому наша святая обязанность – нанести этот визит вежливости. Пускай они тоже испытают то, что чувствовали мы, когда стирали с лица земли наши города, когда гибли под бомбами миллионы людей. Но главное даже не это, главное породить у них такой страх, чтобы они больше и не помышляли участвовать в этой войне. Цель этой акции – попытаться вывести ассориан из войны или на худой конец уменьшить их участие в ней. Если мы захватим эту систему, десятки, а может сотни ассорианских эскадр предпочтут остаться защищать свои миры, чем нападать на наши». Повернувшись к детально смоделированному изображению системы Скифом, он несколько минут задумчиво рассматривал ее, затем развел руками и ехидно заметил: «Поэтому, уважаемые, если вы сбежите отсюда как трусы, вы покажите свою слабость и на своем хвосте приведете прямо к своему дому эти сотни эскадр. И когда на ваши города посыпятся их снаряды и бомбы, в этом будет ваша вина, и это неизбежно. Потому что трусы никогда не выигрывают войн. Именно поэтому сейчас вы и находитесь здесь, чтобы доказать обратное. Спрашиваю, где лучше воевать за свой мир, на территории врага или на своей территории?» Итак, Туманов пристально посмотрел на собравшихся. «Что вы выбираете?» Обескураженный Маргалис, неловко замявшись, глухо произнес: «Георгий Николаевич, давайте будем считать, что ничего не было. Мы просто неверно оценили ситуацию, наши эскадры в вашем полном распоряжении». «Хорошо, я рад, что вы сумели сделать правильный вывод из этой истории». Туманов улыбнулся. «Будем считать, что инцидент исчерпан. А теперь я хочу, чтобы мы рассмотрели план наших дальнейших действий». Спустя два дня, закончив перегруппировку, эскадры землян бросились в новую атаку. 6-й дивизион под командованием Самова, разбившись на 6 эскадр, нанес удар по блокпостам противника, расположенных на планетах Тарна и Галр. Его целью было сковать боем силы Ассориан на этих блокпостах и не дать им направить огонь своих батарей на 4-ю ударную группировку, под командованием Адама Фишера, атакующую Илу. Его со спины, в свою очередь, прикрывала первая ударная группа Туманова. Вторая, 3-я и 5-я ударные группы составляли резерв, занимая секторы захваченных до этого блокпостов. Прикрытая огнем наземных батарей дальнобойной артиллерии и многочисленными средствами ПВО, Елла представляла собой довольно крепкий орешек. К тому же, ее защищали плотным кольцом зависшие на орбите 23 эскадры противника, а также 3 космических станции и батареи блокпостов, размещенных на 2 спутниках, Сене и Манне. После 4 часов артиллерийской дуэли эскадры Фишера откатились от планеты. Попытка оттянуть эскадры Ассориан от Еллы и заманить их на притаившуюся позади группировку Туманова оказалась безрезультатной. Корабли противника ни в какую не хотели поддаваться на провокации и не выходили за пределы 300 тысяч километров от планеты. В течение последующих суток Фишер еще 2 раза кидал свои эскадры в атаку, но результат был прежним. Потеряв порядка 35% своих кораблей, он отвел группировку. Тем более, что многие из оставшихся в строю кораблей требовали серьезного ремонта. Поняв бесполезность подобных атак, Туманов решил изменить тактику. Подтянув все свои 5 космических станций и усилив их 35 линкорами и тяжелыми крейсерами, он начал новый приступ. Взяв планету в плотное кольцо, они ударили из всех своих орудий и ракетных установок. Тысячи ракет и снарядов расчертили космическое пространство огненными стрелами линий. Через 2 суток эскадры Фишера, наконец, пробившись к спутникам Еллы, высадили на них десант. Еще через 2 суток блокпосты на Сене и Манне перестали существовать. Днем раньше группировка Самова овладела блокпостами на Тарне и Галре. Удавка вокруг Еллы стягивалась все больше. Силы Ассориан таяли с каждым днем. Шел 16-й день сражения. Просматривая последние сводки, Туманов задумчиво листал файлы. В этот момент раздался зуммер связи. Включив соединение, он увидел изображение Баринга, на его лице читалась явная обеспокоенность. «Георгий Николаевич, по-моему, нас гости». «Вот как?» — усмехнулся Туманов. «Что ж, этого и стоило ждать. Видно, подоспела подмога от ближайшей ассорианской системы. Видишь, не зря я велел тебе установить на захваченном блокпосту артиллерийские батареи и минные поля вокруг планеты. Ну и сколько их, этих эскадр? Порядка 8,1 км, только что вышли из гиперпространства. Ну и в чем проблема? У тебя своих почти столько же, вполне хватит, чтобы перемолоть их в порошок. Главное, не пускай их вглубь системы. Если мне не хватит моих сил, ты же забрал у меня сфинкса. Андриан, ты вполне справишься с ними и без космической станции, у тебя достаточно установленных наземных батарей», — заметил раздраженно Туманов и отключил связь. Повернувшись к Шакирову, он с сарказмом заметил: «У этих пиратских баронов вечно поджилки трясутся, если у них нет превосходства над противником раза в 2. Привыкли воевать числом, чтоб их, а голова для чего дана, чтобы шапку носить, что ли?» Подойдя к видеоэкрану с изображением системы, он задумчиво заметил: «Ну, это ладно. А вот если мы провозимся здесь еще дней 10, тогда сюда заглянет уже не 8, а все 80 эскадр. Надо кончать быстрее с этой Елой, Олег Николаевич, а то скоро покончит с нами. Да, если не разобьем Ассориан к этому сроку, здесь станет так же жарко, как на вулкане», — согласился с ним Шакиров. «Значит так», — Туманов задумчиво прошелся по рубке управления взад-вперед. «Прикажи Фишеру отойти и занять позиции Маргалиса. Его эскадры достаточно потрепаны и практически не боеспособны. А Маргалис пускай двигает свои эскадры сюда, хватит ему там отсиживаться, пора начать генеральное наступление. Да, половину эскадр Самова и Флинка тоже сюда». Повернувшись к видеоэкрану с картой системы, он ткнул в нее пальцем и добавил: «Пускай займут позиции здесь и здесь. План такой: пока они вместе с Маргалисом занимаются уцелевшими эскадрами противника, мы с тобой, Олег Николаевич, прорываемся к планете и отправляем ее в преисподнюю. Да, и скажи им, что вражеские станции надо захватить, а не уничтожить, они нам самим еще понадобятся. Но Георгий Николаевич, Шакиров обеспокоенно развел руками. Потери среди абордажных подразделений будут просто ужасны, не проще ли? Не проще. Прервал его зло Туманов. Мы уже и так их серьезно повредили, людей мы еще найдем, а вот станции, вряд ли. Поэтому нужно их взять любой ценой, любой, все исполнять. Посмотрев на удаляющуюся спину начальника штаба, он позвал: «Скиф, ассуриане еще пытаются выйти с нами на связь. Посылают запрос через каждый час. Что они там хотят? Предлагают провести переговоры. Ну что же, я думаю, настало время и для переговоров. Соедини меня с ними, как только они объявятся». «Хорошо, командир, вызови ко мне экзопсихолога». Через 25 минут Скиф сообщил, что ассуриане запрашивают канал для связи. «Ну что же, соединяй», — распорядился Туманов. Повернувшись к главному экзопсихологу экспедиции, Тосики Хиросаве, он заметил: «Вот теперь посмотрим, что они хотят нам предложить. Думаю, что от этого будет только польза». Тосика согласно кивнула головой. Через несколько минут перед ними возникло изображение ассурианина со знаками и регалиями представителя высшего ранга. Герцог Арроса, владыка этого мира, пророкотала, похожее на мутировавшую ящерицу существо, и уставилось немигающим взглядом на людей. Адмирал Туманов, командующий 9-м ударным флотом Земной Федерации. Представился Туманов: «Что уважаемый владыка хочет нам сообщить?» Сверкнув глазами, рептилия прошипела: «Мы готовы выплатить вам необходимую контрибуцию в золоте и драгоценных камнях, если вы оставите нашу систему в покое». Повернувшись, он показал на ряд набитых доверху драгоценным металлом и бриллиантами ящиков. «Мы готовы отдать все, только уходите». Туманов презрительно ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. «Если вы, уважаемый герцог или как вас там, считаете, что этими побрякушками можете компенсировать сотни уничтоженных городов и гибель миллиардов людей, вы либо дурак, либо просто безумный. Если бы ассурианин был человеком, он бы, наверное, стал пунцовым, как вареный рак, от охватившего его бешенства». Еле сдерживая себя, он процедил: «На каких же тогда условиях мы могли бы договориться?» На минуту задумавшись, Туманов елейно произнес: «Сдохните». Отключил связь. Посмотрев на ошарашенную такими переговорами Тосику, он сказал: «Допросите пленных и узнайте, где именно может находиться дворец этого напыщенного индюка и центральный банк или хранилище этой планеты. Да, взяв эти побрякушки сейчас, мы бы сделали большую глупость. Не только никоим образом не выполнили свою миссию, но и произвели бы прямо обратный эффект. Подлили бы еще больше горючего в костер. Они бы потом спали и мечтали только об одном – как нам отмстить и вернуть свои сокровища». Посмотрев на Туманова, Тосика с осуждением произнесла: «Независимо от того, какие чувства вы питаете к своим врагам, это не дает вам права вести себя по отношению к ним подобным образом. По моему глубокому убеждению, это было просто мерзко. Ненависть и гнев никогда еще никому не принесли ничего, кроме вреда. Хорошо, Тосика». Туманов кисло поморщился. «Учту ваше мнение и в следующий раз расцелую этого чешуйчатую рептилию как лучшего друга, надеюсь, это согреет вам душу». Чертыхнувшись и плюнув в сердцах, Тосика направилась к двери лифта. «Чтобы тебе пусто было, Туманов», — подумала она, покидая командную рубку. Спустя 6 часов, флот землян пошел в очередную атаку. Огненный вал накрыл и так уже сильно поредевшие корабли ассуриан и сжал их в своих смертельных объятиях. Но, затравленные и загнанные в угол, последние уцелевшие эскадры защитников Мараша сражались за свою планету с яростью обреченных. Зная, что пощады не будет, ассуриане стояли насмерть. В течение последующих суток космическая битва то затихала, то вспыхивала с новой силой, но оборона ассуриан так и не была прорвана. Ни одна из эскадр Туманова так и не смогла прорваться к планете. Хоть некоторым отдельным кораблям людей и удалось произвести ракетный залп по ней, он тоже оказался малоэффективным. Большинство ракет было перехвачено средствами наземной системы ПВО, а от тех, которым все же посчастливилось прорваться через нее, оказалось немного толку. Они упали или в океан, или в пустыню, так как были отведены специальными защитными электромагнитными силовыми полями, прикрывающими все города Илы. Единственный шанс прорваться через которые имела только бомбардировочная и штурмовая авиация. Но чтобы задействовать ее, Туманову нужно было подвести корабли к самой планете, на ее ближайшую орбиту. Поэтому, проведя новую перегруппировку своих сил, он бросал свои эскадры в атаку за атакой, пытаясь пробить брешь в оборонительных периметрах Ассориан. Глава 21. Абордаж. Войдя в виртуальное пространство КРС Корсара, Маргалис пристально наблюдал за действиями своих эскадр, атакующих космическую станцию Ассориан. По сравнению с этой станцией, его Корсар казался жалким недомерком, хотя он и занимал в диаметре 68 километров. Но глядя на 125-километрового Левиафана, ощетинившегося, словно еж сотнями смертоносных орудийных стволов, он испытывал нарастающее беспокойство. Все попытки высадить десант на ее поверхность окончились лишь жуткими потерями. Из всех тех батальонов мобильной пехоты, которые должны были захватить плацдармы для приема основных сил, не уцелел никто. Половина была уничтожена сразу же, еще во время высадки, вместе с десантными шаттлами. Остальные, те, которым все же удалось высадиться, в течение последующего часа, вызвав по видеосвязи Туманова, он мрачно произнес: «Адмирал, эта станция мне не по зубам. Я уже потерял почти два полка мобильной пехоты, массу дронов и около половины своих кораблей не смог захватить ни единого плацдарма. Ну и что ты от меня хочешь?» – спросил устало Туманов. «Мне нужна поддержка еще хотя бы трех эскадр, того, что я имею, явно недостаточно». «Вот как?» – произнес удивленно Туманов. «Ты считаешь, что тебе для захвата одной полуразрушенной станции противника недостаточно пяти эскадр и Корсара?» «Не настолько уж она полуразрушена», — заметил недовольно Маргалис. «Уничтоженные батареи тут же заменяются новыми, а дыры моментально латаются сонмом ремонтных роботов. У нее там столько вооружения, что и на десяток эскадр хватит». «Не пари чушь, Хуан», — разозлился Туманов. «Скиф давно просчитал все ее возможные ресурсы, еще одна, две, твоих атак и ее арсенал иссякнет. Скоро сможешь взять ее голыми руками. Твоими устами, Георгий Николаевич, как говорите вы русские, да мед бы пить», — пробурчал саркастически Маргалис и отключил связь. «С этими хреновыми стратегами я в одних подштанниках скоро останусь», — подумал он со злостью, набирая коды связи с командирами своих эскадр. Оглядев усталые, подавленные лица своих адмиралов, он холодно произнес: «Значит так, мы что-то тут чересчур долго возимся с этой консервной банкой, даже этот недоумок Флинк уже практически захватил свою, а мы тут телимся как сонные коровы». Посмотрев на тощего как жерть адмирала, он зло произнес: «Хартер, какого дьявола ты высадил всего два полка, а не весь корпус, как было запланировано?» Интонации в его голосе не предвещали ничего хорошего. «Тебя что, с головой не совсем в порядке?» Для наглядности он покрутил пальцем у виска. «Где бы этот корпус сейчас был?» — окрысился тот. «Меня половина шаттлов была уничтожена, даже не достигнув поверхности станции. Блюмер с Мангалиевым даже не потрудились подавить систему ПВО противника, в результате чего продолжение дальнейшей операции было равносильно самоубийству». «Что?» Приземистый, коренастый Мангалиев, как обезьяна, прыгнул к изображению Хартера, и если бы тот не был фантомом, он бы, наверное, разорвал его на куски. «Да ты что, шакал недорезанный, такое несешь? Потерял почти половину своих кораблей, расчищая тебе подходы к станции, а ты драпанул от нее как ошпаренный, даже не закончив высадку». «Ну, ничего, шайтан, вернемся на прокл, я тебе ребра пересчитаю», — заверил тот обнадеживающе Хартера. Блюмер хоть и молчал, но в его взгляде не было также нечего хорошего. «Так, хватит собачиться», — взревел Маргалис. «С взаимными обидами разберетесь потом, а сейчас, прежде всего дело. Значит так, эскадры Хартера и Блюмера, сменяя друг друга, атакуют станцию и ее боевое охранение. Задача та же – подавить систему ее ПВО. Эскадра Эббот обеспечивает высадку десанта в первом эшелоне, Блюмер и Хартер во втором, Мангалиев и моя эскадра в резерве. Все атаки и передвижения прикрываются артиллерией Корсара. Начало операции в 8 часов утра завтрашнего дня. Итак, господа, с Богом и удачи вам». Отдав все необходимые распоряжения, Маргалис расслабленно откинулся в кресле и устало подумал: «Ну что же, одно из двух, или я угроблю свои эскадры, или возьму эту чертову станцию, другого не дано». К 7 утра группировка Маргалиса заняла исходные позиции для атаки. Еще через час, эскадра Блюмера, поддерживаемая огнем всех орудийных расчетов «Корсара», ринулась вперед. Обтекая станцию, она произвела залп из всех орудий и ушла в сторону, освобождая место для кораблей «Хартера». Как только какая-либо орудийная башня станции подавала признаки жизни, она моментально засекалась системой сенсорного обнаружения цели и тут же попадала в прицелы корабельных артиллерийских и ракетных установок. В течение последующих 6 часов эскадры Блюмера, Хартера и Корсар утюжили Ассорианскую станцию. Заметив, что у противника наконец-то существенно снизилась плотность ответного огня, Маргалис бросил вперед эскадру Эббот. «Господи! Только бы они не успели заменить разбитые орудийные башни», — взмолился он про себя, отслеживая поступающие сообщения от командиров подразделений. «Заклинаю тебя, не дай повториться истории с высадкой десанта Хартера», — прошептал он, наблюдая за готовящимися к десантированию кораблями. Фреда Эббот, с бесстрастным лицом, следила за тем, как лавина бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации обрушилась на станцию, пытаясь подавить еще действующие системы ПВО противника. Навстречу им бросились уцелевшие истребители «Ассориан», и сотни машин тут же завертелись в огненной карусели. Правда, серьезной проблемы это не представляло, у авиации землян было уже явное преимущество, и она быстро захватила инициативу и господство в окружающем космическом пространстве. Посчитав, что противник, по-видимому, наконец-то исчерпал свои резервы, Эббот начала десантирование мастодонтов и крабов. Получив подтверждение, что они захватили плацдармы на поверхности станции, Фреда бросила на нее батальоны пехоты, но уже через минуту похолодела от ужаса. Казавшаяся практически уничтоженной до этого система ПВО противника вдруг неожиданно ожила, обрушив на десантные шаттлы шквал огня. В доли секунды десятки шаттлов превратились в огненные шары, разрывающиеся через мгновение на куски обугленного железа и человеческой плоти. «Они опять провели нас, как последних кретинов», — подумала она ошарашенно, нажимая на все кнопки связи с командирами авиационных подразделений. «Немедленно подавить и уничтожить систему ПВО этих уродов», — заорала она в эфир. Отключив нейрошлем, она вышла из виртуального пространства КРС корабля и мутным, рассеянным взглядом обвела копошившихся у своих пультов офицеров. Остановившись на начальнике своего штаба, она холодно процедила: «Ну, вот Дик, вот мы и доигрались. Кошка, можно сказать, сама попалась мышке в зубки. В общем, остаешься здесь за меня, а я с ротой охраны отправляюсь на станцию, то они там весь корпус мне уложат ровными рядками». Перечень терминов: мастодонт, тяжелый танк, трансформер, предназначен для прорыва сильно укрепленных оборонительных рубежей. Краб, боевой автономный диверсионный робот, трансформер, способен вскрыть любую бронированную обшивку. Голиаф, боевой скафандр мобильного пехотинца. Но адмирал Маркони ошарашенно смотрел на Эббот, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Это же бессмысленно», — выдавил он. «Ваше присутствие там уже мало что может изменить». Бросив ледяной взгляд на Маркони, Фреда мрачно заметила: «Здесь дорогой Дик и того меньше. Одним словом, будь на связи и не забывай мамочку, даст Бог, еще увидимся». Махнув рукой на прощание, она исчезла в дверях лифта. Спустя 30 минут, 4 десантных шаттла, под прикрытием эскадрильи истребителей и штурмовиков, стартовали с борта линкора «Валькирия». Их курс лежал в направлении притаившейся в 3000 километров вражеской станции. Через 15 минут она уже выпрыгивала на ее поверхность. Образовав вокруг нее плотное кольцо охраны, десантники начали продвигаться к застывшему неподалеку штабному мастодонту. То тут, то там виднелись развороченные остовы танков и БМП. Зияли рваными краями вспоротые листы брони, отброшенных в сторону орудийных башен. Все пространство вокруг было усеяно останками уничтоженных роботов, шаттлов, штурмовиков и истребителей. Все это в то же время служило неплохим укрытием для высадившихся здесь бойцов мобильной пехоты. Добравшись до штабного мастодонта, Фреда поднялась по спустившемуся трапу внутрь и с чувством облегчения сняла гермошлем Голиафа. По рубке пронесся изумленный вздох собравшихся здесь офицеров. Никто не ожидал появления здесь командующего эскадрой собственной персоной. «Ну, господа офицеры, и что у вас здесь творится?» — прищурившись, воодушевленно поинтересовалась Фреда. Вперед вышел высокий, плотного телосложения офицер, отдав честь, он отрапортовал: генерал-майор Андрей Вересов, командир 2-й дивизии мобильной пехоты, временно замещаю погибшего при высадке командующего корпусом, генерал-полковника Алекса Греми. Да, Алекс был талантливым офицером, к сожалению, мы потеряли хорошего командира, но я надеюсь, что вы, Андрей Геннадьевич, Фреда оценивающе посмотрела на Вересова, окажитесь достойным чести возглавить корпус. Ну а сейчас я хочу ознакомиться с обстановкой. На данный момент МЭМ, подразделение корпуса контролирует порядка 25% площади на поверхности станции, но ситуация очень нестабильна и меняется периодически. Противник постоянно контратакует и на некоторых участках нас уже значительно потеснил. Какой уровень потерь в батальонах? Фреда, стоя в полоборота к Вересову, задумчиво рассматривала трехмерную карту с расстановкой сил корпуса и его оборонительными позициями на данный момент. Потери, можно сказать, просто ужасны, в некоторых батальонах осталось всего около 25-30% личного состава. Генерал неловко переступил с ноги на ногу и добавил: при таком раскладе, мы хорошо, если продержимся еще часов 5. На некоторых участках противник имеет не менее чем тройное превосходство в силах, кое-где и больше, буркнул кто-то из находившихся рядом офицеров. Что, это вас так пугает? С удивлением спросила Эббот. Вы неправильно поняли полковника Гарина, Вересов осуждающе посмотрел на несдержанного в своих мыслях офицера. Просто, если адмирал Маргалис не поспешит с высадкой основных сил, противник нас прихлопнет как мух. Мы и так еле удерживаем захваченные плацдармы. Это, генерал, в первую очередь зависит от нас самих. Мы должны не только отвлечь на себя как можно больше сил, но и собрать все необходимые сведения о станции и ее оборонительных ресурсах. В противном случае мы здесь угробим еще не 1000 солдат. Надеюсь, это понятно. Эббот изучающе посмотрела на Вересова. Так точно, понятно. Ну, тогда не будем терять время, что на данный момент известно о строении внутренних уровней станции. Вересов стушевался. Не ахти как много мэм, нашим штурмовым и разведгруппам удалось проникнуть пока лишь до 3-го яруса и только в 2 случаях до 4-го. У Ассориан очень сильная система безопасности и защиты. На любое проникновение они реагируют моментально и сразу подводят необходимые подкрепления. Полковник Гарин, начальник моей разведки, может дать более подробные сведения по этому вопросу. Ну и что вы можете сказать? Эббот задумчиво посмотрела на Гарина. Недовольно взглянув на Вересова, тот неловко замялся, затем повернулся к экрану и вывел на него схему внутренней планировки станции, на которой отображались разными цветами неизвестные, предполагаемые и уже изученные уровни. Количество последних составляло всего около 8% от общей картины. Информация по предполагаемым уровням была окрашена в оранжевый цвет и составляла порядка 30%. Вся она была получена в результате допроса пленных. Голубым цветом были выделены места, уже захваченные и контролируемые штурмовыми группами. Красным, за которые сейчас велось сражение. Как видите, мэм, нам уже известно строение станции по 16 уровням. Гарин воодушевленно посмотрел вокруг. Ага. Фреда скептически усмехнулась. Осталось только разузнать, что находиться на других 84 и дело в шляпе. А куда же добрались наши доблестные штурмовые группы, аж до 4-го уровня? О, как далеко! Она насмешливо оглядела собравшихся. Такими темпами, через годик глядишь и возьмем ее. Так, господа офицеры. Она повернулась к побелевшему как мел Вересову и съязвила. Вы что, хотите повторить подвиг адмирала Хартера? Никак нет, мэм, произнес тот со злостью. Тогда вы должны знать, что Маргалис пришлет сюда дополнительные силы только тогда, когда мы продвинемся не менее чем до 20-го уровня. Если же нет, она обвела всех ледяным взглядом, тогда мы все здесь просто бесславно сдохнем, погубив тысячи людей. Доведите это до каждого барана в стаде, хотя нет, это сделаю сама. Наладьте мне через 15 минут связь с каждым солдатом, в виде прямой трансляции отсюда. А сейчас я бы хотела услышать ваши соображения по дальнейшему действию корпуса. Повернувшись к карте, Вересов произнес: мы разработали следующий план. 24 ударно-штурмовые группы, действующие до этого, предполагается свести к 9. Из-за понесенных потерь они уже не имеют прежней пробивной силы, а этот шаг существенно повысит их боеспособность. Он подошел к смоделированной на основе имеющихся разведданных карте станции противника. Наши основные цели для атаки. Док для кораблей тяжелого и среднего класса на 12 уровне. Два аэродрома для бомбардировочно, штурмовой и истребительной авиации на 9 и 11 уровнях. Три крупных транспортных узловых станции на 6, 15 и 19 уровнях. Попутно по мере продвижения они также должны будут захватывать все другие стратегические объекты, склады, ремонтные мастерские, военные базы и оружейные заводы. В целях усиления боеспособности подразделений, также предполагается постепенно оставить часть захваченной территории на поверхности, отводя войска в 9 основных секторов. Это заставит противника поверить, что он захватил инициативу и отвлечь его внимание от действий штурмовых групп. После отвода подразделений мы сможем создать еще несколько штурмовых батальонов и усилить ими наше продвижение вглубь станции. Что же, Эгбот задумалась, как только противник поймет, куда нацелен удар наших штурмовых групп, он тут же стянет туда все свои основные силы. И тут самое время будет подтянуть другие корпуса и ударить совсем в другом месте. В общем, замысел вполне приличный, главное, чтобы он удался. Да, как там моя трансляция обращения к солдатам? Все готово, мэм. Повернувшись к офицеру связи, Вересов приказал: освободи все линии для леди Эгбот. Через минуту на панели видеосвязи, в гермошлеме каждого солдата и офицера корпуса мобильной пехоты возникло изображение Эгбот. Каждому из них, она, дружески улыбнувшись, сказала: «Ну что, бойцы, как вам ассорианский курорт? Надеюсь, не слишком припекает». В эфире раздался многоголосый взрыв хохота. «Да нет, мэм, пока терпимо». «Ну, вот и ладненько. Значит, есть еще боевой дух, то мне тут ваши генералы расписали таких ужасов, что я решила в этом убедиться сама». Взрыв негодования пронесся по рубке штабного танка. «Вот видите, Вересов, вы ошиблись», она бросила насмешливый взгляд на генерала. «Мои бойцы еще покажут, чего они стоят, этим мерзким рептилиям». «Правильно говорю, братцы». «Так точно, мэм, мы им еще покажем. Мы их сотрем в порошок, в блин скатаем, спустим в канализацию». Тысячи голосов в эфире пытались объяснить, что они сделают с этими мерзкими рептилиями. Фреда подняла руку, пытаясь успокоить наиболее разгоряченные головы. «Ну, все бойцы, я вам верю. Потому что, если мы этого не сделаем, мы не сможем вернуться домой на Прокл, так как путь туда лежит через эту станцию. Поэтому мы должны ее захватить или умереть, другого не дано. Да, у нас тяжелая миссия, мы должны расчистить путь для других дивизий. Большинство из нас может погибнуть, но тем, кто выживет, будет, чем гордиться. Помните, чем больше мы уничтожим этих уродов здесь, тем меньше их придет в наш мир. Поэтому сражаясь здесь и сейчас, вы в то же время сражаетесь и там, за свою землю, за свой дом, за свои семьи, за свое право на свободу, жизнь себя и своих близких. Поэтому я призываю вас, идите и всыпьте этим ублюдкам так, чтобы они запомнили вас и этот день надолго. Да здравствует мобильная пехота Прокла. Хая. Тысячекратный рев пронесся по эфиру. Третий штурмовой батальон майора Антона Березова, растекшийся по только что взятому с боем помещению какого-то склада, готовился к новой атаке. Оттолкнув в сторону труп вражеского солдата, Березов прислонился спиной к броне скафандра к громоздкому ящику с каким-то оборудованием. Переведя дух, он посмотрел по сторонам. Повсюду вокруг тел погибших и раненых десантников копошились похожие на жуков санитарные роботы. Определяя степень повреждений и возможность регенерации к жизни среди убитых, в случае тяжелых травм или гибели человека, включалась анабиозная система брони скафандра, позволяющая пострадавшему дождаться более квалифицированной помощи в состоянии глубокой заморозки. Если, конечно, скафандр был еще способен функционировать после полученных повреждений, благодаря генной инженерии, клонированию и биокибернетическим технологиям, современная медицина могла имплантировать и заменить почти любой поврежденный орган, за исключением разве лишь головного мозга. Забрав раненых и погибших после боя, жуки убрались во свояси. Тела погибших ассорианских солдат были аннигилированы роботами. Посчитав количество уцелевших после атаки бойцов, Березов невесело подумал: еще одна, две подобных атаки и батальон можно будет свести в одну роту. «Ерофеев», — вызвал он по интеркому командира первой роты. Проведи разведку 17 сектора. В случае необходимости тебя подстрахует рота Ершова. Понятно, самая дрянная работа, как всегда, достается первой. Ну-ка, поговори мне еще. Пригрозил Березов. Как скажешь, ты командир, тебе виднее. Ехидно ухмыльнувшись, Ерофеев исчез с экрана. Этот Ерофеев у меня уже в печенках сидит, подумал Березов с чувством неприязни. Ну, ничего, если сумеет выбраться из этого ада, ему устрою новый. Смарин погиб, так что царство ему небесное, теперь у него уже нет высоких покровителей. Авось куда-нибудь сплавлю на этот раз. Повеселев от этих мыслей, он вызвал командиров трех других рот. Выставив впереди себя боевое охранение из боевых роботов, рота Ерофеева двинулась по коридору короткими перебежками. Десятый ярус представлял из себя переплетение всевозможных тоннелей, сходящихся где-то впереди в крупный транспортный узел, который и был основной целью его роты, рассылая по пути дозоры и отряды заслона во все радиальные ответвления. Ерофеев на удивление легко продвигался вперед. Не считая нескольких охранных роботов противника, уничтоженных его авангардом, более серьезного сопротивления он пока не встретил. Но это не значило, что стоило расслабляться. Противник мог появиться где угодно, как угодно и в виде чего угодно, что и не заставило себя ждать. Через мгновение передовой разведывательный дозор из четырех БКР был встречен огнем преградившего дальнейший путь вражеского блокпоста. Практически следом схватка разгорелась и в двух боковых коридорах, затем еще в одном. Еще через 15 минут рота Ерофеева сама перешла к обороне, пытаясь отразить лезшего изо всех щелей противника. Через 20 минут, прорвав заслон в одном из боковых коридоров, вражеская пехота сумела отсечь два взвода от остальных подразделений, блокировав их в центральном 300-метровом тоннеле и в двух небольших помещениях, куда успела укрыться часть бойцов. Оценив ситуацию как полностью безнадежную, Ерофеев бросил все свои оставшиеся подразделения в практически безумную контратаку, пытаясь откинуть прорвавшихся солдат противника и освободить попавшие в капкан взводы. Подпрыгнув к потолку, он ударил очередью из автоматов с обеих рук, помелькавшим в перекрестии прицела Голиафа солдатам противника. Потом, сделав кувырок назад, нырнул вниз, очередь, прыжок вверх, затем в бок и снова очередь. Антипротонные пули, попав в цель, прошивали бронескафандры как бумагу с находившимися в них телами, рвали их на куски, расшвыривая окровавленные ошметки во все стороны. Израсходовав весь боезапас, Андрей откинул бесполезное теперь оружие и снял с пояса бластеры. Их лучи скрестились на ближайшем к нему ассорианском солдате и отбросили того к стене. Повернув голову, он увидел, как из оставшегося у него за спиной бокового коридора появился корпус вражеского робота. Вращая во все стороны головой, похожий на чудовищного богомола, монстр тут же повел массированный огонь из всего своего оружия. Один за другим два десантника были разорваны в клочья ливнем обрушившихся на них пуль.